Глава 10. Прибытие поезда на вокзал. «И куда его теперь?» — спросил мсье Фрик. «Ведите ко мне», — приказал инспектор. И вот злостного похитителя молока и круассанов припроводили к инспектору и затолкали в камеру. «Теперь можете быть спокойны, вор обезврежен», — объявил инспектор. Когда мадам Эмили и Фрик, несколько обескураженные, ушли, инспектор вызвал по телефону полицейскую машину и уселся пить чай. Хьюго забился в угол камеры и угрюмо молчал. Он промок до нитки, и его бил озноб. — Ну что, будешь признаваться или нет? — ухмыльнулся инспектор. Хьюго молча уткнулся лицом в стену. — Ладно, как хочешь. Я сейчас кое-куда отойду ненадолго. — Ты уж меня дождись, не исчезай, — плоско пошутил инспектор и ушел, заперев кабинет на ключ. «Вот бы сейчас сюда Изабель с ее заколкой-невидимкой!» — горько подумал Хьюго. Он долго сидел один, предаваясь самым грустным размышлениям. Отсюда ему два пути — в тюрьму для малолетних, либо в сиротский приют. Было очень обидно, что он не успел вернуть Жоржу Мельесу механического человечка. Вся эта прекрасная история про человечка, про легендарного кинорежиссера — казалось, теперь такой неправдоподобный, и никто не будет его искать, никому-то он не нужен. Вернулся инспектор и привел двух полицейских. Хьюго оцепенел, приготовясь к неизбежному. — Задержанный так ни в чем не признался? — спросил полицейский. — Нет, — ответил инспектор. — Надеюсь, прогулка в участок освежит его память, — сказал полицейский. — Ну что, молодой человек, пойдемте, карета подана. Инспектор зазвенел ключами. Хьюго понимал, что у него остался единственный шанс. Когда дверь камеры открылась, он, проскользнув между полицейскими, побежал. Течением толпы его отнесло в сторону платформ. Хьюго обернулся. Энергично, работая локтями, к нему пробирался инспектор с двумя полицейскими. На секунду Хьюго показалось, что за их спинами опять замаячили мадам Эмили с Фриком. Хьюго рванул в бок, чтобы слиться с потоком пассажиров, которые спешили на выход, но тут кто-то сильно толкнул его в спину, и он упал на рельсы. Хьюго поднял голову. Прямо на него надвигался прибывающий поезд. С перрона раздался испуганный женский крик, потом раздался чудовищный скрип тормозов и металлический скрежет колес, который заглушил все звуки на свете. Черный паровоз наползал, словно в старом кино «Братьев Люмьер», и Хьюго не мог отвести от него завороженных глаз. И только в самый последний момент кто-то схватил его за шкирку и отбросил прочь. Пыхая паром, мимо проплыл замедляющий ход паровоз, обдавая Хьюго красными искрами, летящими из-под колес. Вздрогнув напоследок, железная махина остановилась, громко выпустив прощальное облако пара, и это походило на вздох уставшего, загнанного зверя. Ничего не подозревающие пассажиры покидали свои вагоны, гремели тележками носильщики, и никому не было дела до несчастного маленького мальчика, который едва не лишился жизни. Как ни странно, спасителем Хьюго оказался инспектор. Он схватил беднягу за плечи, предоставляя полицейскому защелкнуть на руках мальчика наручники, и тут страх, боль и отчаяние взяли верх над Хьюго, и он потерял сознание. А когда он открыл глаза, то увидел звезды. Много звезд и много лун, и, кажется, даже ракету, летящую по небу. И знакомый голос сказал Хьюго: «Кабре, слава богу!» Хьюго удивленно захлопал глазами. Где он? Может, он уже умер и летает в черном космосе? Но вдруг небо свернулось, словно свиток, и мальчик увидел над собой лицо Жоржа Мельеса. «Хьюго, Кабре, слава богу!» — повторил старик, и этот теплый, исполненный тревоги голос возвратил мальчика к реальности. Оказалось, он лежит на скамье в кабинете инспектора, а голова его покоится на коленях у папа Жоржа. И небо было вовсе не небо, а волшебная накидка, которую старик надел, отправляясь на поиски мальчика. Рядом, опираясь на костыли, стояла Изабель. — На, попей! — сказала она, протягивая Хьюго стакан с водой. — Ну ты нас и напугал! Вот над Хьюго, порываясь что-то сказать, склонился инспектор. Но Жорж Мельес строго осадил его: «Отойдите от ребенка». «Виноват?» — пробормотал инспектор. «Ну, я вам уже объяснил, при каких обстоятельствах мы его задержали. Он крал продукты в кафе, крал зарплатные чеки нашего хранителя времени, который, кстати, пропал при самых загадочных обстоятельствах. У нас есть все основания полагать, что этот молодой человек причастен к его гибели. Тут в комнату протиснулись мадам Эмили и мсье Фрик. Их мучило любопытство и немножко совесть. — Хьюго, расскажи им всю правду, — сказал Жорж Мельез. Мальчик поднял глаза на старика. — Все будет хорошо, Хьюго, — прошептал тот. — Сейчас мы поедем домой. Но прежде расскажи, как все было на самом деле. Хьюго настороженно посмотрел на инспектора, он все еще боялся его, но рядом была Изабель и ее дедушка, и мальчик решился. Хранитель времени был моим родным дядей, и он взял меня своим учеником, потому что мой папа погиб. Дядя много пил, наверное, поэтому он и угодил в сено, об этом вы узнаете из завтрашних газет. Да, я действительно крал молоко и круассаны, но все это время я был вашим хранителем времени. Я делал все, чтобы часы не остановились. — Ты! — воскликнул инспектор. — Чтоб 10-летний мальчик справлялся с такой работой! Ха! — Между прочим, мне не 10 лет, а целых 12, — возразил Хьюго. — Господин Мельез, у вашего мальчика слишком буйное воображение, — заметил инспектор. — Неужели вы думаете, что я поверю в эти басни? — Ребенок не врет, — вмешалась мадам Эмили. — Я уж не знаю, его ли это дядюшка, но хранитель времени действительно утонул в сене. — Точно! — поддакнул мсье Фрик. — Так, спокойно, — гаркнул инспектор, — продолжим дознание. Там в каморке еще была игрушка. На вид очень диковинная. Наверняка тоже краденая. — Неправда! — воскликнул Хьюго и в отчаянии посмотрел на Жоржа Мельеса. — Представляете, я уронил его. Я сломал нашего человечка. — Ну, вдвоем-то мы уж точно справимся и починим его, — успокоил его старик. — И, господин инспектор, должен вас разочаровать, эта игрушка принадлежит Хьюгу. Мадам Эмили, а вы не переживайте, мы компенсируем вам причиненный ущерб, а теперь прошу нас извинить, нам пора домой. И папаша Жорж, обняв детей и накинув на них фалды своей волшебной накидки, удалился.